Глава 32. Принимаюсь за завтрак, на Тараса не смотрю, а он обмозговывает. Ничего, пусть думает. Послушаю его версию. Заодно узнаю, как давно хожу с серьгами из лапши. Любимая, тянет ко мне руки, а я отстраняюсь. Солнышко, это не то, что ты думаешь. Правда? Так ты просвети меня, что я думаю. Да, я сыграл и проиграл, но я правда хотел нам на взнос заработать. И сколько ты на самом деле проиграл? Отрываю глаза от омлета. 500 000. То есть раньше остановиться ты не мог? Я сглупил, повелся на блеф и пошел ва-банк, и проиграл все. А как же взнос? Ковыряю завтрак. Вилку в руке сжимаю, воткнуть охота, да поглубже. Какой взнос? 250 000, Тарас, отодвигаю тарелку. Где ты взял такие деньги и почему я не в курсе? Или я не твоя жена? Эти деньги... Встает и круги наворачивает по нашей мини-кухне. Скажи честно, чтобы мы попробовали уладить все, а иначе мы не сможем строить семью. Я не буду жить с человеком, которому не доверяю, а ты сейчас очень далек от моей веры в твои слова. Жду, когда он успокоится. Не дожидаюсь. Забираю чай и иду в комнату. Вещи убираю, диван складываю и в душ. Долго моюсь, пытаюсь привести себя в чувство. Выхожу, а мужа и след простыл. Круто. И что мне делать? Делаю то, что знаю. Пылесошу. Вещи стираю, а потом выбираю одежду, которую возьму на работу. Вообще неплохо иметь запасной комплект, а то вот так испачкаюсь, и домой ехать не в чем будет. Складываю в пакет джинсы, пару футболок, нижнее белье. Полотенце у меня там есть, шампунь тоже. Немного косметики закидываю. Вроде больше ничего и не надо. Сразу ставлю пакет в прихожей, чтобы завтра не забыть. И тут муж возвращается. С цветами. «Ты идиот!» — не даю ему заговорить. «Мы должны полляма, а ты цветы покупаешь? У тебя мозгов совсем нет!» «Ну, а что мне сделать, чтобы ты простила?» — повышает голос Тарас. «Правду расскажи!» — кидаю и ухожу в комнату. Идет следом, кладет букет на тумбу с телевизором и садится на диван. «Что ты уже знаешь?» Облокачивается на колени и раскачиваться начинает. «Хорошая попытка, но я ничего тебе не скажу. А то смотрю в прошлый раз, как дура сама тебе оправдание придумала, а ты их озвучил только. Я себя тупицей ощущаю. Так сглупить!» Машу руками, но немного успокаиваюсь и сажусь рядом с Тарасом. «Когда ты играть начал?» «Еще в колледже». Задираю брови. «Вот это новость, я понимаю! Да он с самого начала не был со мной честен. Такое еще переварить надо». Висну. А муж и не торопится дальше шокотерапию устраивать. Ждет. «Слушай». Поворачиваюсь и внимательно оглядываю Тараса с головы до ног. «Я тебя полюбила, несмотря на все твои грешки. Приняла твой идиотский поступок по молодости. Пошла против воли родителей и вышла за тебя замуж. Смотрю в карие глаза супруга и перевожу дыхание. Разве я давала повод усомниться во мне? Как ты мог мне врать? Почему не рассказал? Как часто ты играешь?» «Прости, любимая». Берет мои руки в свои ладони и целует их. «Я идиот. Думал, не поймешь. А я так хотел, чтобы мы жили лучше, квартиру взяли, машину. Хотел, чтобы ты могла пойти учиться в институт, как мечтала». Поджимаю губы и слушаю его оправдание. Обидно до чертиков становится. Он любит меня и все делает ради меня и наших отношений. Но как он мог не сказать? Я знала даже про кражу. Ему тогда повезло, они с другом все вернули. Мужик тот забрал заявление, решив не портить жизнь молодым ребятам. Но тут-то карточные игры, да еще и незаконные. И как мне быть в этой ситуации? Шмыгаю носом, слезы вытираю. Тарас, я не понимаю, зачем ты обманывал меня? Я сам не понимаю, солнышко. Смотрит жгучими карими глазами, а я и таю, даже улыбаюсь. Расскажи мне, мы справимся. Что ты хочешь знать? У кого деньги взял на взнос? Я выиграл их, опускает голову. А почему не остановился? Этой суммы нам бы хватило, чтобы оплатить год обучения, если бы я на бюджет не попала, или начать решать вопрос с квартирой. Да, я знаю, прости, но я узнал об игре, где можно было удвоить сумму, и решил, что смогу поднять больше. Несмело улыбается. И я выиграл, утроил даже, а потом проиграл. Все, повелся как дурак. У тебя зависимость? Нет, выпучивает глаза. Я могу остановиться, правда, ты не думай. Ладно, верю, киваю. Но это не значит, что я тебя прощаю. Где ты взял 25 тысяч, которые принес в счет долга? Так обидно становится. Как вышло, что муж скрывает от меня такие вещи? Надеюсь, он не натворил больше глупостей.